Тут ведь требовалась сверхосторожность, вот что. Тебя видели в том дворе. Тебя и Федька мог заметить, когда вы в сарай заскочили. Ты у нас вообще, он коротко усмехается, заметная личность, даже издали. Так вот, вновь хмурится Кузьмич. Лучше давай-ка, милый, берись за Федьку. Следователь выехал куда-то, а нам с первым разговором надо торопиться. Мухина сейчас приведут к тебе. Давай решим, по каким пунктам ты поведешь допрос. Во-первых, пистолет. Это в-третьих. Сначала ты его разговори. Помни, пистолета мы сейчас при нем не обнаружили. В сарае, как ты знаешь, его тоже нет. Выходит, где-то он его прячет. Или выбросил. Или отдал кому-то. Словом, нет его пистолета. И по какому случаю его взяли, он точно не знает. У него пока полный ералаш в голове. Поэтому о пистолете потом. Разговори на мелочах и разведай. К примеру, вот Зинченко он назовет. Кого еще назовет? Как опишет тот вечер на стройплощадке, ту ночь, ты понимаешь? Понимаю. Учти, он сильно взволнован, сильно напуган. У него убийство на совести. Он этой темы сейчас больше огня боится. Значит, охотно ухватится за разговор на другую тему. Вот-вот. Нерв ты нащупал, сдержанно кивает Кузьмич. Федька неуравновешен, вспыльчив, подозрителен, до предела эгоистичен и бессовестен. Никаких нравственных запретов и границ у него нет. От такого человека можно ждать что угодно, и толкнуть его можно тоже на что угодно, если это покажется ему выгодным. Ну а если проанализировать ситуацию, в которой сейчас оказался Федька, то нетрудно определить, что именно может показаться ему выгодным. Загнанный в угол преступник в поисках выхода, естественно, идет на все. Способы, к которым он при этом прибегает, выявляют его характер. Один сдается и все чистосердечно рассказывает, второй стремится все свалить на других, третий же пытается за счет других откупиться, готов выдать, продать, потопить всех вокруг, но выкарабкаться самому. В этом случае он выдает себя за горячего нашего помощника и готов поделиться всеми известными ему тайнами. Этот последний случай порой выглядит весьма соблазнительно, посудите сами. Выгоднее, кажется, сделать снисхождение, поблажку одному, чтобы поймать пятерых других, не менее опасных. Не раскрыть одного преступления, зато быстро и эффектно раскрыть пять других. Ну, как тут, казалось бы, не соблазниться, не поддаться такому элементарному очевидному расчету. Однако, и это Кузьмич нам толковывал не раз, в последнем случае неисчислимы нравственные потери. Мало того, что спасенный убедится, что за счет доноса по довольно-таки циничному и не очень совестливому раскладу власть может списать твое собственное преступление. Так можно ли уважать такую власть? Может ли она иметь авторитет? Может ли требовать нравственных поступков от людей, если она сама безнравственна? А ведь от спасенного многие узнают об этой его сделке. Далеко пойдут круги от каждого такого случая. Но мало этого, утверждает Кузьмич. Такая выгодная сделка, а за ней другая и третья, в конце концов расшатает и сметет нравственные принципы у тех людей, кто уполномочен вести борьбу с преступностью. Это во сто крат опаснее всего остального. Поэтому никогда ни один из нас не должен даже помыслить о таком пути. Узнай, Кузьмич, что нечто подобное пришло кому-нибудь из нас в голову, о последствиях этого страшно даже подумать. Вор, бандит, хулиган или насильник всегда где-то внутри, а часто на поверхности, эгоист и трус, жалкий трус. И вечный страх сидит в нем, временами подавляемый вспышками других чувств. Ибо хотя и подсознательно, но он все же чувствует, что, решившись на преступление, он замахивается не на одного человека, свою жертву, которого он, может быть, и не боится, а на нечто неизмеримо большее, на государство, на общество, где он живет. На все законы его замахивается на силу, которая в любой момент может обрушиться на него. Отсюда и вечный страх. Кроме того, преступник, как правило, человек ограниченный, примитивный. У него инстинкт, низменный инстинкт, всегда выше, активнее совести, чести, достоинства и других нравственных категорий. Но где-то иной раз самой зачаточной форме эти категории даже у такого человека все же заложены, чуть-чуть допроклевываются в каком-то порой лишь в одном, самом болезненном и потаенном закоулке души.